Весь покрытый Семен. Абсолютно весь остров Fucking coming. В океане есть остров Fucking coming. В океане есть весь покрытый Семен. Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. Fucking slaves. А на лицо ужасные добрые внутри. Get your ass down from here now. Boy next door. Там живут несчастные люди. Fucking slaves. Что они не делают, не идут. My God. Видно, в Dark Dungeon их мама родила. Видно, в Fucking Dungeon их мама родила. Что они не делают, не идут. My God. Не ловится, не растет. Hey, no. We must pull up our pants. Не жалея слез. Stick your finger in my ass. Не жалея слез. Fuck up, boy. Не ловится, не растет. Hey, no. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы Guitar Fantasy взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Как назло на острове нет комментария. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И панцлэйс пропадают зря. На проклятом острове комментария. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. День такой неведомо в никаком году. Oh shit, I'm sorry.